Куницкий за оставление войска во время сражения казацкой радой был обезглавлен. Может, от воинственных предков, Малевский был бесшабашно храбр, любил порой гулять по ночным окраинам Петербурга в поисках опасностей. Однажды повторил гусарский подвиг, когда уселся на краю подоконника своего высокого этажа и до дна осушил громадный кубок с вином. Окружающих он чаровал своей любезностью, безудержной щедростью, веселостью. Никто никогда не видел его унывающим. «Жизнь для меня — это сплошной праздник», — любил повторять Малевский. «Как жаль, что человек не живет хотя бы лет 500!» У него была острая память и блестящие способности к наукам. Ему оставалось учиться чуть больше года в Николаевской военной инженерной академии, как там произошли какие-то студенческие волнения. Хотя Малевский не имел к этим беспорядкам ни малейшего отношения, он в знак протеста против исключения нескольких зачинщиков из академии тоже ее покинул. Это произошло в 1862 году. Малевскому был 21 год. Образование он продолжил в технологическом институте, полный курс которого окончил за 4 года. Затем по своей воле отправился на Кавказ. Здесь показал удивительное усердие и работоспособность во время работ на поте Тифлисской железной дороги, а затем и Киево-Брестской. Вернувшись спустя несколько лет в Петербург, сразу был поставлен директорствовать на Самсоневский завод. Позже во время суда свидетели скажут о Малевском. Везде он успевал, всякая работа кипела в его руках. Деятельность его на заводе была изумительна. Он являлся на завод в 7 утра, покидал лишь поздно вечером. Прибыль завода при Малевском резко возросла, жалование рабочих и служащих увеличилось. Его все любили, недоброжелателей у него не было. И еще. Малевский любил общество женщин, причем исключительно легкого поведения. В пирушках с ними он словно находил источник отдохновения. Он никогда не искал сердечного чувства, не требовал ни верности, ни постоянства. Такой была его жизненная философия. Увидав за роялем Анюту, он весело расхохотался. — Ты играешь, кажется, прелюды Листа? — Браво! — Хорошо сделала, что дождалась меня. Обедали они вдвоем. Выпив бокал хорошего легкого вина, Малевский торопливо увлек Анюту в спальню. «Как я опаздываю, дружок, если бы ты знала!» Через 20 минут он вскочил в коляску, поджидавшую подъезда, и покатил на завод. Вечерний чай. 3 дня Анюта провела в доме Малевского. На обед он больше не приезжал, зато вечернее время они делили вместе. Лаская ее молодое, полное жизненных соков и энергии тело, страстно отдававшееся любви, он с улыбкой говорил, «Благодаря тебе, дружок, я открыл в себе нечто новое». Она вопросительно поднимала пушистые ресницы. «И что же это?» «Я был уверен, что уже не способен на такие жаркие чувства, но встретил тебя и потерял голову». Она начинала игриво хохотать, явно счастлива его признанием. «Такую голову терять нельзя, от этого империя пострадает». — Да нет, я серьезно. Но, дружок, я все обдумал. Уважая твою честь, я не могу оставлять тебя в доме. Твое положение было бы двусмысленное. Я тебе сниму квартиру, и мы часто будем видеться. Глаза Анюты стали наполняться слезами. — И что потом? — Потом? — удивился Малевский. — Я и сам не знаю, что будет потом. Жизнь сама все образует. Я дал зарок до 40 лет не удручать себя узами Гименея. Я хочу свободы. Так что еще, по крайней мере, 5 лет мне предстоит пребывать в печальном одиночестве. А я? Прости за оговорку, вместе с тобой я, конечно, не одинок. Тебе, дружок, я буду давать на шпильки, скажем, 100 рублей. Столько на нашем заводе чернорабочий получает за 3 месяца. Согласна? Анюта слабо улыбнулась, обнимая и целуя Малевского. «Я согласна на все, лишь бы быть с вами рядом». «Вот и отлично», — облегченно вздохнул он. «По воскресеньям у меня собираются друзья. За столом, за вечерним чаем ты будешь хозяйкой». На другой день Анюта поселилась в хорошо обставленной двухкомнатной квартирке на одной из петербургских окраин, в Нарвской части. Добираться до Малевского было далековато, но он обещал оплачивать извозчиков. Навестили они магазины на Невском, накупили модные женские наряды. Малевский денег верной своей натуре не жалел. Воскресным вечером к Малевскому приехали три респектабельных господина. Двое из них, лысые лет 50 с большим животом в поношенном фраке, и почти юноша с мягкими пушистыми усами и розовым лицом, недавно окончивший тот же институт, что и Малевский, работали у него на заводе инженерами. Третий друг детства, с которым учился еще в гимназии, Коновалов. У него были белесые редкие волосы, зачесанные назад за розовые ушки, тонкий хрящевидный носик и бесцветные на выкате глаза. Гости с нескрываемым интересом разглядывали Анюту. Лысый сочно причмокнул губами. «Ваш вкус безупречен, Семен Францевич!» Коновалов был еще более откровенен. Не стесняясь присутствия горничной, внесшей горячий самовар, он хлопнул Анюту по округлости зада и плотоядно ощерил зубы. «Семен, сколько тебе обходится это сокровище? Я готов платить в два раза больше!» Малевский недовольно поморщился, но ничего не ответил. До чая было выпито достаточно шампанского, которое разогрело гостей. Шел горячий спор о месте женщины в современном обществе. С прямотой, близкой к цинизму, Малевский убежденно доказывал: «Мужчина во всех отношениях превосходит женщину, и в физическом, и в психическом, и в умственном развитии». Коновалов лениво возражал: «Но, согласись, Семен, женщины ближе к земле, к реальной жизни. Это само собой разумеется. И ближе не только к земле, к самому космосу. Но как природа служит человеку, так и служит ему женщина». Лысый, понимающий, покачал головой. «Стало быть, мужчина, или, как вы изволили, Семен Францевич, выразиться, человек, это господин, а женщина — слуга, раба его?» И, опережая еще не успевшего родиться Освальда Шпенглера, Малевский жарко продолжал: «Это так. И более того, женщина не только служит источником мужского наслаждения, она сохраняет на земле человечество, а для государства — расу». Преодолевая некоторое смущение, но желая участвовать в общем разговоре, еще более зардевшись, молодой инженер спросил Малевского: «А как же относительно идеалов? Неужели у женщины их нет?» Малевский, наслаждаясь собственной мудростью и словно со стороны наблюдая себя и оставаясь собой весьма довольным, важно кивнул. «Идеалы, говорите? Как же, как же? Они есть». И, повернувшись к Анюте, спросил: «Скажи, ведь у вас, женщин, есть идеалы?» «То есть, — пояснил Малевский, — какая-то высокая цель, к которой женщина стремится?» «Конечно». Малевский азартно хлопнул в ладоши. «И я скажу вам, господа, какая это цель. Найти богатого мужа и прижить с ним кучу сытых, здоровых детишек». Анюта вопросительно посмотрела на своего возлюбленного. «А что ж там плохого? Муж и детишки?» Малевский досадливо поморщился. «Я не говорю, хорошо это или плохо, тем более, что эти категории весьма относительны. Речь идет о другом. У мужчины идеалы более возвышенные. Это развитие собственных способностей и служение обществу». Коновалов спросил: «Так что, вечный антагонизм?» «Правильно, Владимир Алексеевич, вечный антагонизм. Мужчина самим провидением призван подавлять женские инстинкты, подчиняя их собственным целям». Молодой инженер счел необходимым вставить слово. Вы хотите сказать, Семен Францевич, что мужчина борется с самой природой? Надо ли? Вместо ответа Малевский устало потянулся. Он был глубоко убежден, что его нынешнее положение директора много ниже его достоинства и его выдающихся способностей. Анюте он откровенно скажет: «Если бы с молоду в голове у меня было больше ума, то я не ушел бы из академии, встав тем самым в оппозицию правительству. Был бы я теперь министром или сенатором». По этой причине Малевский в душе презирал тех своих товарищей и то окружение, среди которых был вынужден вращаться. Коновалов он считал подлизой и приспособленцем, добившимся исключительно благодаря этим качествам какого-то положения в Министерстве иностранных дел. Лысый господин, по твердому убеждению Малевского, был отпетый жулик, грабивший вдов и сирот. Что касается самого молодого гостя, то хозяин о нем и думать не желал, полагая его личностью пустяковой. Единственный человек, который вызывал в нем интерес, это была Анюта. В силу своей молодости и чисто женских качеств, способная доставить ему минуты животного блаженства. Малевский, извинительно улыбнувшись, вздохнул. — Простите, господа, хочу немного нынче поработать в своей библиотеке. Спасибо за визит. Гости ушли. Малевский со всей пылкостью страстной натуры привлек к себе Анюту и начал ее целовать. Анюта, преданно глядя в его глаза, горячо шептала: — «Только вас одного люблю. Если надо, жизнь отдам». Она говорила чистую правду. И с каждым днем, с каждой встречей ее чувства становились жарче и нежнее. В дороге. «В тебе что-то есть этакое, но змеиное», — говорил Малевский Анюте. «Когда змея смотрит на жертву, она словно завораживает ее. Так и ты обладаешь каким-то магнетическим действием». Разговор происходил в поезде Петербург-Москва. Любовники решили навестить старую столицу, благо Малевскому по делам службы следовало побывать в Белокаменной. «Я тебя понимаю, пупсик», — грустно отвечала Анюта. «Будь я наследницей миллионного состояния, тогда ты давно узаконил бы наши отношения. А что я теперь? Нищая, с туманным прошлым». Малевский раздражался. «Не в миллионах дело. Если бы я захотел, я нашел бы себе весьма состоятельную невесту. Ты знаешь это. Я и сам не беден. Я говорю как раз в твою пользу. Ты зачаровываешь, приковываешь к себе. Ведь мы скоро вместе год. Прежде я никогда не был таким постоянным. Если бы ты мне была равнодушна, разве я взял бы тебя с собой?» — «Конечно, пупсик», — Анюта поцеловала Малевского в переносицу. — «Не обращайте внимания на мою болтовню. Я знаю, что не вне вам, и вам не нужны миллионы жены. Но вот зато, если бы я была знаменитой певицей, пела в опере, мне под ноги бросали бы букеты роз, а газеты писали «Анна Кириллова, гордость русской сцены», то вот тогда...» Малевский прикрыл ладонью ее рот. «Мне ничего от тебя не надо. Лишь хочу, чтобы ты оставалась такой же. Посмотри, купе закрыто». И они вновь заходились в любовной страсти. Только паровоз время от времени подавал гудки, да колеса бились о стыки рельс. Гостиница «Санкт-Петербург». В половине десятого утра, блестя медью, никелем и маслом, паровоз медленно подкатил к дебаркадеру вокзала в Москве. Малевский и Анюта прошли через зал ожидания, сиявший нарядной чистотой, громадными зеркалами и золотыми рамами картин. На площади их окружили комиссионеры. Один из них, черный, с крупным носом цыганистого типа, хрипло кричал: «Бояры вы мои, поезжайте к нам в меблированные комнаты!» «Где?» «Да в доме Рейнгарта! Это на Сретенке в Луковом переулке. Очень роскошные номера. Предоставляем все необходимые услуги. У нас очень большие люди останавливаются». Долговязый парень в вытертом демисезонном пальто на узких плечах криво усмехнулся. «В ваших номерах не люди, тараканы останавливаются!» И он смачно сплюнул на булыжную мостовую. «Вот у нас в Полтаве даже генералы бывают! Едем, господин хороший! Садовая улица возле церкви святого Ермолая! Поживете себе в наслаждение!» В этот момент, словно из-под земли, вырос громадный мужик с обширной бородой в добротном старинного покроя армяке с повадками думного дьяка. Раздвинув богатырскими ручищами комиссионеров, он важно басит. «Все брешут они! Номера у них самые заурядные! Клопы постояльцев, аки тигры кровожадные пожирают! У нас в Санкт-Петербурге останавливались? Нет? Тогда непременно к нам следуйте. Ни клопов, ни тараканов не водится. Удобные помещения на любой вкус. От полтинника до 2 рублев с прислугой и самоваром круглосуточно. Повар у нас прославленный, французский». Анюта хлопнула в ладоши. «Хочу к французскому повару». Малевский хмыкнул. «Да это лишь название одно, французский. А на деле какой-нибудь Еремей Парамонович из Люберец». Бородатый мужик против этого довода не возражал, но привел еще один резон. «Зато езды от селя 100 сажень. Давайте вашу багажную квитанцию, доставим вещички прямо в номерок». Малевский согласно махнул рукой. «Вези! Если бы ведали влюбленные, чем для них обернется сей выбор?» Песенки по Дарфу. Они плотно усели в легкую рессорную коляску. Мужик разместил свой обширный зад на узких козлах и, поразбойничьи посвистывая, понесся через площадь. Едва пересек ее и выкатился на каланчевку, как резко осадил у солидного строения, на котором красовалась вывеска «Санкт-Петербург». «Забавная преемственность». Почти на этом же месте спустя 3/4 столетия была возведена высотная гостиница «Ленинградская». В этой гостинице останавливались солидные купцы, крупные спекулянты, знаменитые аферисты и гастролирующие актеры. В прокуренной бильярдной стучали шары, по номерам и в специальном зале азартные постояльцы резались в карты, половые носились по коридорам с пыхтящим паром самоварами. Несколько комнат занимали порочные девицы, удовлетворявшие потребности наиболее темпераментных постояльцев. Но гостиница и впрямь оказалась довольно чистой, так что Малевский отлично выспался и утром в бодром настроении отправился по делам. Сначала он побывал в доме купеческого общества, что в Рыбном переулке. Здесь, в правлении заводов знаменитого Кольчугина, он договорился о поставках мельхиора в листах и красной меди. Оттуда отправился на Даловскую улицу, где заключил выгодный контракт с Германом Прейсом, владельцем напилочного завода. Усталый, но счастливый, вернулся к вечеру в гостиницу, принял ванну и вместе с Анютой отправился в небольшой, но уже изрядно заполненный гуляющей публикой ресторан, разместившийся в полуподвале. Они пили хорошее французское вино, с аппетитом ели сочные деваляи и забавлялись зрелищем, которое шло на невысокой эстраде, освещенной керосиновыми лампами с большими отражателями. Представление было вполне балаганным. Лихо отплясывал трепака, крошечного роста сухонький человечек, дробно стуча каблуками ярко начищенных сапог. Потом бородатый мужик в цветастом жилете наяривал на балалайке, то перекидывая ее через спину, то через ногу и не сбиваясь с такта. Балалаечника сменили разухабистые цыгане, долго не уходившие из подмостков. Уже около полуночи 2 половых выкатили на середину сцены арфу. Перед публикой предстал толстый человек в новом фраке с блестящими саржевыми лацканами, оказавшийся владельцем гостиницы. Воздев руки к потолку, на котором были изображены голые амуры, он пророкотал: «Известная во всем мире блестящая европейская знаменитость госпожа Надежда Пильская!» Из-за ширмы, стоявшей у задника сцены, вышла женщина взглянув на которую Малевский и Анюта от удивления обомлели. Они увидали смуглую красавицу с роскошными плечами, с громадными печальными глазами и толстенной, смоленистого цвета косой. Орфистка была поразительно похожа на Анюту. Последняя даже перекрестилась. Господи, бывает же такое! Малевский покрутил головой и расхохотался. Невероятное сходство! Ох, хороша бабешка! Тем временем госпожа Пильская изящной рукой тронула струны и запела красивым контральто. «Зачем на краткое мгновенье всей жизни нас судьба свела, когда другое назначение и разный путь она дала?» Зал сразу стих. Краснолицые купчины и изящные господа с моноклями в глазу с интересом слушали орфистку. Когда она кончила песню, на сцену полетели ассигнации, за которыми, впрочем, госпожа Пильская не наклонилась, чем еще больше расположила публику. Малевский поднялся с места, громко захлопал в ладони и крикнул: «Пожалуйста, затворницу!» Из зала как эхо отозвались крики: «Затворницу! Затворницу!» Это была популярнейшая песня на слова Якова Полонского, который много десятилетий спустя обессмертит в одном из своих рассказов гениальный Иван Бунин, пребывавший, впрочем, в те годы еще в младенческом состоянии. Госпожа Пильская согласно наклонила голову и запела: «В одной знакомой улице я помню старый дом с высокой темной лестницей с завешенным окном. Там огонек, как звездочка, до полночи горит, а ветер занавесочку тихонько шевелит». В зале уже никто не ел, не пил, не произносил тостов. Все словно заколдованные внимали певицы. Голос ее завораживал, у многих гуляк на глазах блестели слезы. Никто не знал, какая там затворница жила, как часто сила тайная меня туда влекла. Чудный голос пел о несчастной любви, и трогательные слова находили отзыв в сердцах слушавших. И опять ресторанный зал гремел овацией, опять сцену осыпали ассигнациями. Малевский вынул из вазы, стоявшей на его столике, букет роз, вложил в него 50-рублевую бумажку и визитную карточку и, подойдя к эстраде, протянул певице. Анюта весь вечер сидела, надув губки. Когда они поднялись к себе наверх, она вдруг разрыдалась. «Как не стыдно! Я всю жизнь свою тебе отдаю, а ты...» «Не капризничай! Мне певичка показалась любопытной лишь по той причине, что как две капли воды похожа на тебя». «Интересно», — Малевский расхохотался. «Во всем остальном она тоже похожа на тебя». «Мне противно слушать». «Нет, серьезно говорю. Ты знаешь, чем прелюбодеи характерны? Они очень любопытны. В мире нет двух одинаковых женщин, как и мужчин». «Ах, ты это знаешь? Так вот, эти самые любопытные норовят изучить и сравнить. Впрочем, закончим этот разговор. Нам необходимо скорее возвращаться домой. Послезавтра в 10 утра состоится учредительное собрание страховой компании. Меня выберут в правление. Уедем завтра с пассажирским в 2:30 пополудни». Анюта возмутилась. «Как же так? Ведь сам обещал сводить меня в музеум князя Голицына. Еще в Питере говорил». Тяжко вздохнул Малевский. «Будь по-твоему». Утром он отправил гостиничного слугу на Николаевский вокзал. «Возьмешь, братец, 2 билета в 1-й класс вечернего пассажирского, того, что в 7:30 отправляется». И протянул 38 рублей, стоимость билетов. На Домниковке. Утро задалось яркое, солнечное, по-августовски тихое и теплое. Малевский с Анютой катил на лихаче на Тверской бульвар. Там в доме, принадлежавшего некому Дубовицкому, разместилась выставка картин «Общество любителей художеств». Малевский водил Анюту по залам, рассказывал о картинах и их мастерах. Его поразило то внимание, с каким девица внимала ему, ее сметливость и отличная память. «Побольше бы тебе образования, и ты украсила бы любой великосветский салон, — сказал Малевский. Обедали влюбленные в Париже, это на углу Тверской и Охотного ряда. Услужливые официанты кормили их сытно и вкусно. Через Мясницкую возвращались домой пешком. Солнце уже склонялось к западу, и до отхода поезда оставалось меньше часа. Когда Малевский проводил подругу в номер и сказал: «Загляну-ка я в табачную лавку». Он отправился на соседнюю Домниковку. В небольшом чистеньком магазинчике «Кожухов и компани» оставил 7 рублей и получил ящичек с кубинскими сигарами «Гавана». И вот когда он, распахнув дверь, вновь оказался на улице, то лицом к лицу столкнулся со вчерашней орфисткой. Малевский захлебнулся от волнения. «Какое чудо! Простите, мадам, мою дерзость, но я желаю выразить свой восторг. У вас волшебный голос. Вам необходимо петь в опере». Дама, чуть зардевшись, с легкой улыбкой спросила: «В Большом театре?» «Нет, вы должны петь в Мариинском. Там голоса лучше, знаете. К тому же капельмейстер мой большой друг. Мы с ним в Аркадии обедали. И дома у меня он был». «Это кто ж?» «Направник. Вот он меня приглашал на премьеру Бориса Годунова. Я был. Еще на опричников ходил». «Я с Эдуардом Францевичем знакома. Взяла у него несколько уроков». «Очень хорошо. Направник вас знает. А мы еще не познакомились. Позвольте представиться. Семен Францевич. Малевский», — улыбнулась собеседница. «Ведь вы послали мне свою визитную карточку». «Ах, и вы, божественная, запомнили мое незначащее имя! Позвольте поцеловать вашу чудную ручку. Что касается вашего имени, то мои уста повторяют его постоянно. Надежда Пильская звучит, как дуновение зефира в листьях душистого мирта». «Да вы настоящий поэт!» «Иван Андреевич Крылов умер, когда мне было 4 годика. Но он, бывая у нас дома, однажды поглядел на меня и сказал: «Большой фантазер растет, будет поэтом или сыщиком». Но я не оправдал надежд нашего баснописца. «Когда вы, сударыня, пожалуете к нам на Брегани вы?» «В середине сентября должна быть. Приходите, умоляю вас, на Самсоневский завод. В проходной прикажете, чтобы проводили в контору к директору. Это я и есть. Целые дни на службе провожу». «А вот эта милая женщина, что с вами сидела за столиком и так сильно схожая с внешностью со мной, ваша супруга?» Малевский протестующе замахал руками. «Нет, Господь с вами, это так знакомо. Я холост». Они расстались вполне друзьями. Эта случайная встреча решила участь Малевского. Нежная встреча. Пасмурным прохладным днем Надежда Пильская прибыла в Петербург. Случилось это на другой день после праздника Воздвиженья, в середине сентября. В августе скончалась ее богатая тетка, жившая на Литейном. Теперь Пильской предстояло выяснить некоторые дела, касавшиеся ее части наследства. Это наследство, какая бы скромная часть его ни досталась Пильской, было весьма кстати. Закончив Московскую консерваторию, она не сумела хорошо устроиться в оперную труппу. По этой причине была вынуждена петь во второразрядном ресторане. Здесь, впрочем, ей порой перепадал приличный куш от подгулявших купцов. Хотя часть этих денег приходилось отдавать владельцу Санкт-Петербурга, кое-что все же оставалось. И это кое-что она бережно откладывала для учебы в Италии, после которой Пильская надеялась стать выдающейся вокалисткой. В Малевском она сразу разглядела натуру порочную и увлекающуюся. Но он был интеллигентен, умел как-то красиво ухаживать, не дурен собой. Но главное, он был богат и щедр. Он сумел оценить ее певческие способности. И теперь задачей Пильской было сделать так, чтобы Малевский раскошелился и дал деньги на Италию. Прямо с поезда она отправилась к нотариусу, а затем на завод к Малевскому. Едва они остались вдвоем в кабинете, как он осыпал певицу поцелуями. «Я не верю своему счастью», — страстно шептал Малевский. «Бросая все дела и в ювелирной, Хочу подарить тебе, моя козочка, золотое кольцо с бриллиантами. Пусть это будет памятью о нашей встрече. Затем поедем в ресторан, пообедаем». Он задумчиво потер лоб и вопросительно посмотрел на певицу. «Но, может, не будем терять попусту сладостных минут? Поедем ко мне в гости?» Пильская согласно кивнула. «Сделайте, как находите нужным». Малевский обрадовался. «И пообедаем, и поужинаем, и позавтракаем». Дав указание по службе, Малевский с певицей через 15 минут катил в коляске на Никольский проспект, что на Выборгской стороне, к себе домой. Под дождем. В пылу страсти Малевский совершенно забыл про маленький пустяк. Минувшую ночь Анюта по обычаю провела у него в постели. Утром, отправляя ее на квартиру, которую снимал в доме Шестаковой, это угол Петербургского проспекта и Новоизмайловского в Нарвской части, Малевский обещал: «Вечером пришлю за тобой коляску». Весь день она томилась и жила лишь одним — встречей с любимым. К 7 вечера Анюта сидела одетая возле окна и ждала коляску. Улица была пустынной. Весь день шел дождь, и люди спешили спрятаться в дома. Большие часы пробили 8, 9, а затем и 10 раз. «Господи, не случилось ли чего с ним?» — взволнованно думала Анюта. — Не простудился ли, не заболел? Ведь говорила ему утром, чтобы калоши надел, а он в легких ботиночках направился. Надо самой ехать на Никольский проспект. Да денег на извозчика нет. Впрочем, пойду пешком. Промокну, не беда. Вдруг я Сенечке нужна. Сказано, сделано. Раскрыв зонтик, Анюта отправилась через весь город к возлюбленному. С темного неба беспрерывно хлистали потоки холодного дождя. Фонари в большинстве были задуты ветром, а те, что горели, почти ничего не освещали, лишь своими неверными мерцающими пятнами обозначая улицу. Поначалу Анюта пыталась выбирать дорогу по суше, но рванул ветер, вырвал из рук зонтик и унес во мглу. Расстроенная, она тут же наступила в глубокую лужу. Ее казимировые штиблеты наполнились водой, зачавкали при каждом шаге. Вскоре промок насквозь и длиннополый бурнус с капюшоном. «Господи!» — шептали ее уста. «За что мне такая мука? Почему все-таки Семен не прислал за мной экипаж?» Как бы то ни было, промокнув и продрогнув, валясь с ног от усталости, Анюта с каждым шагом приближалась к дому Малевского. Она вышла на набережную Черной речки, оставила слева Головинский мост, миновала и Головинский дворец и, облегченно вздохнув, повернула вправо, на Никольский проспект. В угловой комнате, где размещалась спальня Малевского, сквозь плотно задвинутую штору желтел огонек керосиновой лампы. У Анюты обрадованно забилось сердце. «Как хорошо он дома!» — думала Анюта. «Тот и обрадуется моему приходу». Двери черного хода были не заперты. Не встретив никого из прислуги, она сняла с себя ставший тяжеленным бурнус, сбросила штиблеты и, оставляя на паркете мокрые следы, отправилась к спальне. К своему удивлению, она услыхала несшиеся оттуда голоса. Один прилежал Малевскому, а второй был женским. Обмирая от страшного подозрения, она толкнула дверь. Та оказалась закрытой на ключ изнутри. Голоса тут же смолкли. Анюта вновь и вновь толкнула дверь и сквозь слезы крикнула: «Открой!» Револьвер Кольта. Из-за дверей раздался пьяный и неожиданно веселый голос Малевского. «Не шуми, дружок! У меня деловое совещание!» Он помолчал и вдруг залился смехом, словно его озарила забавная идея. «Я проводил опыт, вполне научный, выяснял, в какой степени внешнее сходство соответствует внутреннему, так сказать, содержанию. Делаю вывод — не соответствует. Испытания продолжаю далее, о результатах доложу особо». И вдруг резко сменил тон, нарочито строго произнес: «Дружок, быстро! Аляулю, домой! Не нарушай чистоту эксперимента. Завтра я сам приеду к тебе. Поедем в ювелирный, куплю подарок. Анюта вдруг поняла свое бессилие. Ее всякий может оскорбить, унизить, плюнуть в душу, даже тот, кого она любила больше своей жизни. Чтобы обдумать себя, свое положение, она на плохо послушных ватных ногах отправилась в соседнюю комнату, там был кабинет Малевского. Она ярко, со всеми натуралистическими подробностями представила себе то счастье, которое испытывает вот здесь, за этой тонкой стенкой, ее соперница. Дико завыв, повалилась лицом вниз на козетку, обитую красным, словно свежая кровь шерстяным репсом. Ей хотелось в одно и то же время с лютой, истинно звериной жестокостью расправиться с изменщиком и любить его нежно, самоуниженно, забывая о стыде, доходя до крайних степеней разврата и унижения. Вдруг она вздрогнула. В коридоре послышались быстрые легкие шаги и стук закрываемой двери внизу. «Эта женщина ушла», — глухо произнесла Анюта. «Но это ничего не меняет. Я так устала от страданий. Господи, прости меня, больше не могу. Я знаю, где револьвер». Она чиркнула серником, зажгла две свечи, стоявшие в подсвечнике. Выдвинула верхний ящик. Там желтовато блестел четырехзарядный «Кловерлиф», новейшая модель «Кольта». Анюта написала на большом листе бумаги, нервно вдавливая карандаш. «Семен Францевич, умираю, но молюсь за вас. Пошли, Господь, вам счастье. А». Она приставила револьвер к груди, чуть ниже соска, силой нажала на курок. Выстрела не последовало. Еще, еще нажимала несчастная женщина. Кловерлиф не стрелял. Тогда Анюта стала нервно вертеть оружие и, наконец, сняла с предохранителя. Направила в потолок, надавила на курок раз, затем другой. Прогремели два выстрела, с потолка посыпалась легкая пыль. Дверь тут же распахнулась. В распахнутом халате стоял встревоженный Малевский. «Не безобразничай, ты мне не жена, чтобы распоряжаться моей свободой. Дай сюда револьвер!» И он, шагнув вперед, протянул руку. Вдруг страшная мысль пронеслась в ее сознании. С легкой улыбкой она сказала: «Теперь мы уже никогда не изменим друг другу», и выстрелила почти в упор. Малевский повалился вперед, стукнулся головой о кресло. Анюта направила кловерлиф в затылок и выпустила еще одну пулю. Тело дернулось, мелко забилось в предсмертных судорогах. Вокруг головы расползалась большая лужа черной крови. «Прощай, милый, прощай, моя большая любовь», — шепотом произнесла Анюта. Чтобы запечатлеть последний поцелуй на устах убитого, она встала на колени, перевернула голову и в ужасе отпрянула. Еще минуту назад блиставшее красотой лицо превратилось в бесформенную кровавую маску. Анюта, быстро, не раздумывая, вставила дуло револьвера себе в рот, нажала на курок. Выстрела не последовало. Кончились патроны. В тот же миг в кабинет вбежала прислуга. Герасим приказал: «Лизавета, несись в полицию, а я эту потаскуху постерегу». И он грубо вырвал из рук Анюты кловерлиф. Эпилог. На судебном процессе обвинитель Плющик Плющевский картинно вздымал руки, пытался внушить присяжным, что убийство всегда есть убийство, ибо оно лишает человека священного дара жизни. Как-то особенно ласково поглядывая и в зал, и на присяжных, обвинитель торжественно произносил: «Жизнь — это священный дар, отпущенный природой человеку. Ничего дороже этого дара нет. И тот, кто посягает на него, отвергает себя от рода человеческого, отторгает от себя всякое сочувствие и милосердие. Подсудимая молода, смазлива, и эти качества она использовала с гнусной целью, соблазнив замечательного, ничем не опорочившего себя человека». Плющик Плющевский, отставив мизинчик, отхлебнул воды и патетически продолжал: Вы поняли, я говорю о светлой личности, о Малевском. Кириллова совершила кровавое злодеяние по причине нравственной черствости собственной натуры, порочной и грубой. Признание ее виновности послужит хорошим уроком всем тем ночным бабочкам, которые в последнее время во множестве рвелись в природе нашего нездорового, давно больного общества. Итак, господа присяжные, слово за вами. Эта речь сочувствия в зале не вызвала. Зато резюме знаменитого защитника Коробчевского, говорившего о несчастной судьбе девушки, замечательной своими душевными качествами, ставшей жертвой развратного и высоко в обществе поставленного человека, вызвало восторг и слезы умиления. Кто-то захлопал в ладоши. Председатель был даже вынужден распорядиться, чтобы из зала вывели несколько наиболее эмоциональных дам. По окончании суда хроникер писал: «Присяжные тонко и хорошо рассудили дело. Они оправдали Кириллову». Анюта пошла послушницей в один из отдаленных провинциальных монастырей. Там бывшая убийца и приняла постриг. Отличалась она добрыми делами и строгой жизнью, и всегда раскаивалась в своем злодейском поступке. Что касается Надежды Пильской, то она вышла замуж за какого-то иностранца, уехала из России, и никто о ней более не слыхал. Кукла. Валентину Силаеву. Иной читатель, возможно, недовольно поморщится. Зачем, дескать, рассказывать о столь чудовищном преступлении, от которого кровь стынет? Скажу, негоже уподобляться страусу и прятать голову от реальной жизни. В этой истории причудливо приплелись любовь, кровавые социальные катаклизмы, патологические извращения маньяка. Не обошлось без случайности, которая рано или поздно подстережет преступника, дабы явить миру его черные дела. На чужбине. Когда-то у Эмилии, или, как звали ее близкие, Эммы, было все, что нужно для счастья. Богатый московский дом ее отца, известного архитектора, красавец-муж, великое множество родственников и друзей. Настоящая жизнь, впрочем, началась лишь после окончания гимназии. Литературные и музыкальные вечера, премьера в Большом театре, пьеса в Малом, восхищение баритоном Шаляпина и смелыми пьесами Горького — все это составляло будни и праздники того интеллигентного круга, к которому Эмма принадлежала. А еще были загородные прогулки, катание на рысаках, веселые ужины в Стрельне, Метрополе, Праге. И вот это яркое, совсем шумным и приятным многообразием жизнь рухнула после переворота в октябре 1917 года и воцарение никому прежде неведомых большевиков. Теперь, сидя в квартирке когда-то обожаемого, а теперь тихо ненавидимого Парижа, на широкой улице Пасси в престижном 16-м Арисменде районе, Эмма не переставала удивляться той стремительности, с какой изменилась ее судьба, судьба близких людей, да и судьба самой России, великой, сильной, могущественной. Нежно проводя рукой по шелковистым кудрям пятилетней дочурки, Эмма говорила: «Ты, Аннушка, мое единственное сокровище!» Дочка целовала узкую кисть матери и в тон отвечала: «А ты, маменька, у меня самая любимая! Пойдем гулять, ну, пожалуйста, сегодня такая солнечная погода». Они спускались вниз по лестнице, кланялись консьержке и попадали в разноцветие толпы, спешившей в магазины, кафе, по служебным делам. Эмме 26 апреля исполнилось 29 лет, но, глядя на ее хрупкую, стройную фигуру, легкую походку, можно было дать и меньше. В всяком случае, мужчины обращали внимание на нее и провожали восхищенными взорами. Но если кто-нибудь вглядывался в ее крупные, чуть прикрытые веками глаза, то легко мог разглядеть в них усталую печать много видевшего и много пережившего человека. Аннушка дергала Эмму за руку и просила: «Маменька, Расскажи что-нибудь про нашу родину. Мы когда-нибудь вернемся к себе домой на Никольскую? Она большая, это самая Никольская. Больше, чем Рю-Пасси. Эмма улыбалась. Это чудесная улица. Она ведет от Лубянки к самой Красной площади, где древний Кремль. А ты, маменька, еще в прошлый раз обещала рассказать, как с папенькой познакомилась. Эмма глубоко вздыхала и, словно забывая, что рядом с ней всего лишь 5-летний ребенок, начинала говорить, как с ровней. Это случилось в декабре 15-го года. Из Москвы я прикатила в Петроград на юбилей нашего родственника Егора Ермолаевича Рейна. Это был большой человек, знаменитый хирург, академик, председатель медицинского совета Министерства внутренних дел. На юбилей гуляла, кажется, вся столица. Сам государь-император телеграммой поздравил Рейна. Я уже собиралась возвращаться в Москву, как Рейн сказал: «Эмма, сегодня принесли приглашение в первый кадетский корпус. Завтра, 13 декабря, там состоится кинематографический сеанс». Отправились мы на автомобиле Рейна с Невского, где он жил, на Васильевский остров к кадетам. Смотрели фильмы о государе, о его жизни в Ставке, о том, как навестила его там императрица Александра Федоровна с августейшими детьми. Затем показали фильм про годичный праздник Павловского военного училища, воспитавшего многих славных защитников Отечества. Эмма замолчала, а Аннушка требовательно подергала ее за руку. — А что дальше, маменька? Расскажи! Смахнув украдкой невольную слезу, Эмма продолжала свой рассказ. Дорогие тени! По окончании сеанса заиграл духовой оркестр. Мужчины, а это были преимущественно офицеры, разбились по группам, обсуждали фильмы, говорили о положении на фронтах войны. Мы с Рейном направились было к выходу, чтобы ехать домой. Но к нам подошел стройный подполковник, отличавшийся блестящей выправкой и галантным обхождением. Рейн представил мне офицера. «Владимир Григорьевич Жаме, отважный защитник Отечества». Офицер перебил: «Все это в прошлом. После ранения был командирован кадетом, преподаю им фехтование». Я еще прежде заметила, что офицер немного прихрамывает. Это, как выяснилось, было последствием ранения. «Предлагаю всем отправиться в Вену и поужинать», — сказал офицер. Рейна ждал внизу автомобиль. Твой будущий папа уговорил шофера уступить ему место за рулем. Ведь я с самим Сережей Уточкиным летал на аэроплане. А здесь уж как-нибудь справлюсь, — улыбнулся он. Поверь, малышка, что папа твой прекрасно вел авто. Вскоре мы весело ужинали в знаменитом ресторане Ивана Соколова, которого так любили артисты и художники. — А что было потом, маменька? Эмма улыбнулась. — А потом было вот это. Она достала из шкатулки, отпечатанной золотом, приглашение. — Владимир Григорьевич Жаме покорнейше просит вас пожаловать на бракосочетание свое с девицей Эммой Яковлевной Сыромятниковой всего 1 июля 1916 года в 4 часа пополудни в церковь Николая Чудотворца у Ялского бульвара, угол Воронцова поля в Москве. Потом мать и дочь рассматривали фотографии. Почти на всех красовался стройный человек с белозубой улыбкой. На одном из фото Эмма надолго задержала взгляд. Она сама и ее муж сидели в открытом авто марки «Панар Левассор», счастливые, уверенные в себе и в жизни. Было это вскоре после свадьбы, в августе 16-го года. Она хорошо помнила этот день. После завтрака они взяли извозчика и с Никольской, где теперь после перевода мужа по службе жили, отправились на Большую Дмитровку. Здесь, в доме под номером 23, размещался роскошный магазин по продаже автомобилей. Хозяином был некий Фимбель. Еще накануне муж сторговался с ним и выбрал модель. Теперь он отдал требуемую сумму денег и выехал из ворот магазина уже на собственном авто. «Давай, дорогой, увековечим исторический момент. Поехали фотографироваться», — предложила Эмма. Они поднялись в гору на Большую Лубянку. В доме князя Голицына размещалось ателье Волкова. Мастер самолично установил на улице треногу, накрылся темным бархатом и сфотографировал их, сидящих в автомобиле. Дорогие тени. Окончание. Эмма вспомнила, как спустя всего лишь 2 года на этом же Панарле-Вассоре они бежали из Москвы, оккупированной новыми хозяевами. У нее на руках была 3-месячная Аннушка. Супруги направлялись на юг, где власть принадлежала белым. Однако уже в Туле их задержали большевики. После недолгого разбирательства автомобиль отняли, а горячо возражавшему против этого самоуправства Владимиру Григорьевичу какой-то солдат в грязной шинели размозжил прикладом голову. Все это было проделано на глазах Эммы. Бойцы революции, стоявшие рядом, одобрительно гоготали. Муж лежал в большой луже крови, уткнувшись лицом в землю, и тело его трепетало в предсмертных судорогах. Убийца, вытирая кровь с приклада, довольный собой, весело осклабился, гнусно подмигивая товарищам. — А бабешка того аппетитная. Может, попробуем? Ведь всем достанется, да еще другой роте останется. И не избежать бы Эмми надругательства, кабы в этот момент не появился красный командир с маузером на боку. Уснащая речь виртуозными ругательствами, он обрушил свой гнев на солдат, уклонившихся от какого-то задания. Эмма, прижимая к груди Аннушку, поспешила скрыться. Испив до дна несказанную чашу мучений, она, наконец, добралась по железной дороге до Одессы. Здесь, во французском консульстве, ей удалось раздобыть въездную визу во Францию. Путь в столицу этого государства лежал через бурное осеннее Черное море, в Стамбул. В трюме греческого пароходика, в гнусной тесноте, без самых элементарных удобств, среди узлов и чемоданов, Эмма добралась-таки до турецкого берега. Как удалось сохранить малютку Аннушку, то ведает лишь Создатель. Из бра уцелели лишь небольшой узелок с детской одеждой да семейная шкатулка с реликвиями. Заграничное бытие. В Париже жизнь поначалу показалась сказочной. Никого не водили на допросы, никого не ставили к стенке, а в лавках было сколько угодно хлеба пшеничного. Поселилась Эмма на красавице Пасси у своей тетушки, с незапамятных времен проживавшей на берегах Сены. У тетушки была небольшая рента, которой они кормились и жили, в общем, безбедно. Впрочем, скука была ужасающей. Среди многочисленной русской эмиграции близких по духу людей не нашлось. Лишь порой попадался навстречу высокий синеглазый человек. Это был Иван Бунин, живший по соседству на улице Оффенбаха. Он уже раскланивался с Эммой, а однажды обратил внимание на Аннушку. «Какая красивая девочка! Особенно прекрасные глаза, большие, темные. И уже сколько в них лукавства! Очень похоже на вас, сударыня!» Когда Аннушке исполнилось 4 года, Эмма стала учить ее игре на фортепиано. У девчушки оказались хорошими слух и чувство ритма. Уже через год она свободно играла несложные пьесы. Любила Аннушка рисовать в альбоме. Особенно удачно у нее получались цветы и птицы. Бабушка даже показывала рисунки своим знакомым, и все удивлялись, что в столь раннем возрасте получается столь искусно. По воскресеньям мать и дочь отправлялись гулять в Булонский лес. По аллеям текла оживленная праздничная толпа, и Аннушка порой восторженно замечала: «Мамочка, какие красивые наряды! Когда я вырасту большой, то сошью себе такое, как вон на той даме, с оборками!» «Конечно, моя радость!» — отвечала с нежной улыбкой Эмма. «Ты будешь иметь много богатых платьев!» «А ты, маменька, видела, какое я шила платье для куклы Сони? Даже маленький кружевной воротничок приделала! Только у меня нет нужной пуговки! Следует впереди пришить. Ты, маменька, дашь мне пуговку? — Дам. — Самую красивую. Какую сама Аннушка выберешь, то и возьми. Когда вернулись домой, Эмма очень хвалила работу дочери. Прекрасное платьице. И голубой шелк идет этой кукле. А пуговку? Вот, розового цвета. Это от моего старого платья. Малышка долго и старательно пришивала пуговку. Вышла на славу. Горсть земли. Вся жизнь, весь мир Эммы сосредоточился на дочери. Она готова была отказывать себе в самом необходимом, лишь бы ее Аннушка была накормлена, напоена, здорова и хорошо одета. Если с дочерью случалось легкое недомогание, то Эмма тут же вызывала домашнего врача, старого профессора, большого специалиста по детским болезням. И профессор, чистенький, улыбчивый старичок, всегда оказывал необходимую помощь. Ставил верный диагноз, выписывал те лекарства, которые могли в быстрейший срок поставить на ноги ребенка. Но однажды профессор помочь не сумел. Бушевал зеленью май. Воздух был напоен сладкими ароматами первых цветов. Вернувшись после очередной прогулки по Булонскому лесу, Аннушка отказалась от обеда и прилегла на козетку.